Я знаю, что надо сделать. Нужно этого принца подпоить. Я пойду в гастроном, ладно? Его высочество захмелеет и тут же проговорится. Ну, ваше высочество! Я слушаю. Мы решили вашу честь устроить такой, знаете, небольшой кок-кок. Кок-кок-кок. Ой, ребята, я, кажется, несус. Ой. Ребятки, я еще раз попробую с разбегу, ладно? Ну, давай. Кок-кок-кок-коктейль. Труфальдиночка, у вас штопор. Отштопоривайте, пожалуйста. Разбирать, пожалуйста, бокалы. Да что вы на самом деле? Отдай кружку. Ну что вы на самом деле, как в молодежном кафе? Что, вы не можете это сделать поинтеллигентнее, да? Ну, плесни-ка мне, Труфальдина, пожалуйста. И мне тоже. И мне тоже. Ваше Сальство, я давно хотел выпить с вами на бутерброд. Да нет. Какой бутерброд, что ты говоришь? Ах, я вспомнил, как это правильно говорить словом. На брудерштраф. Ого. Поехали. Ну, поехали. Что это такое? Ой, Тарталья, что это за гадость, а? Какая это гадость? Это же рыбий жир. А вы знаете, я его пью 6-месячного возраста. И, как видите, костюмчик еще не перешел. Вась, Вася Высочество. Да, панталоны? Эх, а ты знаешь, действительно очень неудобно получается. Вот мы за тебя пьем, и даже неизвестно, за кого мы пьем. Как будет твоя фамилия? Молчит. Молчит. Выпьем. Да. Товарищи панталоны! Слушаем мою команду. В одну шеренгу стройся! Ты что, с ума сошел, что ли, Тарталья? Меня же зовут панталоне. Не панталоне, одно. То есть нет, это панталона одна. А не, это меня зовут панталон, один панталон. Да нет, старики, вы неверно распрягаете. Правильно нужно сказать так. Одни панталоны. Потому что вас уже двое. Потолож, и их-то уже четверо, смотри. Труфальдинка и Бригелка, их тоже уже четверо. Так мы беспрерывно размножаемся, как из икры. Друзья мои, гляньте-ка, а у нас уже целый аквариум. А мы не можем узнать имя какого-то там принца. Действительно. Да? А вот мы сейчас выпьем по рюмочке в последний раз, и уж тут он наверняка проговорится. Ну, давай. Дай бог, не последний. Друзья мои, я кое-что придумал. Я пошел. Пошел я. Ну, куда ты пошел, Труфальдин? Я пошел в публику, чтобы взять программку. А зачем? Да вы не бойтесь, дайте ему, он поиграет и отдаст. Друзья мои, сейчас мы посмотрим, кого играет артист Лановой, так. И тогда сразу узнаем имя принца. Давайте программку смотреть. Так. Айда. Куда? О, Аида. Аида. Ну-ка, Тарталья, почитай ты. Сете челкунчик. Нет, тоже не то. А ну-ка, панталоши, почитай ты. Чаво-чаво-сан. Чаво? Сам. Подожди, Громотеевы. Вот, я прошу. Рига. Рига. Лето. Регалет, а что-то насчет отпуска. Да нет, друзья мои, это мы в оперный театр попали совсем не туда. Сейчас я все выясню. Вася, Вася Высочество, вот признайся нам, Семирим. Высемирим. А, простите, Высемирим, где ты работаешь, а? Слушай, ну что такое мы привязался? Ну что ты с ним еще разговариваешь? Ты что, не видел, что ли, что он слово выговорит? Он же выговорить и слово не может. А ты что, Бригелов, ты что на меня уставился? А что? Арестовывай его скорее. Кого? Ну кого, принца, вот этого гражданина в желтой баллоне. А вот это вот этого в плащ-палатке? А сейчас я. Ваше высочество, вы арестованы. Да, арестованы. Следуйте вперед меня. Прощай, мой друг. Увидимся в другой раз. Будь осторожен. Куда вы? Ой, Бригелов, что ты наделал? Зачем ну ты его отпустил? Ну что, ну он дойдет, он дойдет. Я ведь дошел, и он дойдет. Ну ты чего? Тарташка, ну не плачь. Ну что ты плачешь? Если бы знали. Что? Что случилось? Ты чего ревешь? Друзья мои, если бы только знали... Ну что, скажи, что? Если бы знали вы... Ну что? Что? Как мы недороги, не сказала нам их высочество про свое житье бытие. Не назвал он нам имя отчества и свое фамилию. Не назвал он нам имя отчества и свое фамилию. Барах остался один. Да поможет небо неосторожному. А я, конечно, не выдам тайны. Появляется хан Тимур, отец Калафа. Горе мне! Мой сын, он арестован. Этот злой тиран, султан Хивинской, дерзкий узурпатор моей короны, властен даже здесь. Тогда умрем мы оба. Калов! Калов! Калов! Молчи, старик! Или умрешь на месте? Кто ты такой? Откуда? Как узнал ты имя юноши? О, Боже! Барах! Как ты здесь, в столице? Как ты смел поднять оружие на монарха своего в несчастье павшего? Ты против сына? Так значит, ты Тимур? Да это я, предатель. Ну что ж, ударь и сократи мне жизнь. Я жил достаточно. Пережить неблагодарность преданных министров мне ради низких выгод изменивших, узнать, что милый сын попал во власть хивинского тирана, тяжело мне. Мой государь! Да, узнаю теперь. О, государь мой, вы меня простите. Поступок мой любовью был к вам вызван. И если сын вам дорог, не называйте по имени ни сына, ни себя. И я не Барах здесь, я здесь Гасан. Надеюсь, что никто не слышал нас. А где ж супруга ваша? Здесь, в столице? О дорогой жене не вспоминай. Берлась и там, в убежище для нищих, покорной судьбе, с мечтой о сыне и с именем любимца на устах. Она скончалась, бедная душа. О, бедная царица! Я тотчас спустился по следам любезнейшего сына. След его меня сюда привел. Едва прибыв, я вижу сына моего под стражей. Уйдемте, государь! И не тревожьтесь о вашем сыне. Завтра, может быть, он счастлив будет. Вместе с ним и вы счастливым станете. Но только вы должны скрывать свое и сына имя. И я не Барах здесь. Я здесь Гасан. Гасан? А? Ну что скажи за тайны? Все, я вам открою, как только мы уйдем отсюда. Ну расскажи. А здесь нельзя. Ну что я вижу? Скирина? и выходит из гарема. Откуда ты? Сыра ли я была у дочки? Как же радовались мы с Лимой, что победил наш чудный гость. Так же любопытно нам было посмотреть, как эта ненавистница мужчин изволит держать себя невестой. Болтливая сорока! Я тебя искал повсюду, чтобы запретить тебе болтать в гареме. Но на горе мудрейшие из замыслов мужчин всегда на деле отстают во времени от глупых бабьих планов. Что ж ты болтала? Я боюсь, что ты в чрезмерной радости призналась, что неизвестный принц гостит у нас, что муж твой принца знает, очень любит. Ну, говорила, да? А если бы сказала, что здесь плохого? Если бы сказала. Нет, ты признайся. Рассказала, да? Да, я сказала. Она меня узнать просила имя принца. И я сказать по правде обещала. Ой, я несчастный. Я погиб. Бежим отсюда. Бежим скорее. Поздно. Вон евнухи жестокий турандот. Жена, беги скорей и возьми с собой вот этого несчастного и скройся живо. Мне поздно уж бежать. Но что за тайны, расскажи. Уста замкните, пусть из ваших уст не выйдет ваше имя. Ты, жена, скорее вместе с этим старцем живо скройся, но не в своей гостинице, в другом укромном месте. И сидите там до половины завтрашнего дня. Мой муж. Поздно. Эй, стража! Я здесь. Поешь? А, поешь. Хорошо поешь. Где ты сядешь? Вы ищете Гасана? Я Гасан. Гасан? Это уже подозрительно. А это кто с тобой? Это я. Старик? А это кто? Дама. Кто это дама, Гасан? Госпожа твоя меня искать велела. Брось старика и эту даму и пойдем. Нехорошо бросаться собственной женой. Эй, стража, кандалы готовы? Готовы. Связать. Крепко связаны. Крепко. Алле!